Глава восьмая. Зеленая спираль. В черном замке, как, впрочем, и следовало ожидать, Вальтера не оказалось. Нагель давно отбыл на юг, все следы роскоши прибраны в кладовые. Опустевший замок уже успел приобрести свой обычный нежилой вид древней развалины, пустующий не первое десятилетие. «К Лигее отправился. Куда же еще?» — пробормотал Грег, глядя с крыльца на Триглав. Точнее, в затянутое облаками небо. Нашел время. Погода к полетам, прямо скажем, не располагала. Ветер с севера, который почти не чувствовался внизу, здесь дул с упорной пугающей силой, нагоняя тучи. В темноте серебряными искрами заплясали первые снежинки. Скоро и соседние вершины скроются из виду. — Полечу его искать, — сказал Грег. — Дело срочное. — А меня тут оставишь? Алича вздрогнула и неприязненно кивнула на лежащего в беспамятстве Вилли. — С ним? — Едва ли он когда-нибудь очнется, хотя... Грег снова посмотрел в небо, прикидывая степень риска. Не самая лучшая идея нести с собой смертную на Триглав, где и драконам, скажем прямо, не слишком уютно. Но оставить Алича одну теперь, когда Красный Лорд ее увидел и узнал... — Полетим вместе, — решился он. — Не хочу тебя оставлять, так надежнее. У Алича мороз пробежал по коже. Да, она хотела попасть на Триглав, но не думала, что ее мечта сбудется так быстро. Ночью в Буран. «Там же все в тучах», — мелькнула мысль. «Я вообще его не увижу. Надеюсь, мы не врежемся в Триглав из-за облака». Худшие ожидания Аличи подтвердились. Едва взлетев, они оказались в непроглядном сыром тумане, который тек куда-то быстрым потоком, время от времени пробирая до костей резкими порывами ветра. Полет в облаке без верха и низа, без начала и конца, оказался бесконечно долгим, унылым и страшным. Внезапно они вынырнули из этого мутного марева и взмыли над облаками. Алича невольно ахнула. Так сильно все сразу изменилось. Под темным звездным небом простерлась неподвижная, погруженная в лиловую тень облачное море. Пики высочайших гор Венделики, озаренные последними лучами солнца, поднимались над ними сияющими огненными островами. Силуэт дракона отбрасывал на них огромную хищную тень. «Нам же еще лететь и лететь!» Встревожилась Алича, глядя на Триглав. Они уже поднялись над облаками, а его вершина оставалась такой же недостижимо далекой, как виднелась снизу. Вдобавок там творилось что-то нехорошее. Гора казалась застывшей только издалека. Вблизи же было видно, как снежные потоки, клубясь, стекают по крутым склонам. Из-за гребня поднимался в быстро темнеющее небо дымный багровый поток, похожий на перевернутое отражение горной реки. — Что это? — воскликнула Алича с неподдельным страхом. — Не знаю, — отозвался Грег. — Никогда такого не видел. — Похоже на Триглаве ураганный ветер. Лучше бы нам туда не соваться. — Нет, нет, надо. Голос Аличи прозвучал подозрительно приглушенно. У нее уже давно кружилась голова, но она не хотела говорить Грегу, а сам он не обратил на это внимания. «Держись крепче!» — приказал он, ударил крыльями и взмыл вверх. Аличи вцепилась в чешуйки, всем телом прижимаясь к спине дракона. Она почувствовала, как на нее навалилась тяжесть и одновременно потемнело в глазах. «Что такое?» Пальцы слабели, словно с каждым мгновением нечто высасывало из нее силы. В ушах звенело, в голове мутилось. Ледяной воздух резал горло, каждый вдох давался с трудом. «Грег!» — попыталась позвать она, но ей не удалось издать ни звука. Грег что-то спросил, должно быть, ощутил, как девушка соскальзывает со спины. «Что с тобой?» — донеслось издалека. «Плохо. Голова. Перед глазами все плывет. Я задыхаюсь». Налетел внезапный порыв, кинул дракона в бок, завалив на крыло, почти перевернув. Алича разжала руки. «Алича, держись!» На миг Грега закрутила снежным вихрем, а когда он выровнялся в воздухе, девушки у него на спине уже не было. Высокогорная равнина напоминала каменное блюдо, потрескавшееся, проросшее сквозь трещины травой и чахлыми кустиками с колючками и мелкими ароматными цветами. Еще тут пахло талой водой. С блестевшего под луной ледника бесшумно сочились тысячи ручейков, стекаясь в неподвижное, как стекло, озерцо. Тишина стояла мертвая. Ни птиц, ни зверей, ни людей. Долина находилась слишком высоко и была необитаема. Единственным звуком, который слышал Грег, был громкий стук его собственного сердца. Из-за этого он не мог понять, бьется ли еще сердце у Аличи. И вообще, жива ли она? Вот она лежит без сознания на краю озерца, бескровное лицо, посиневшие губы. Грег пребывал в полной растерянности, быстро перерастающей в тревогу. Что с ней? Ведь он успел поймать ее, вошел в пике, высмотрел в хаосе снегопада падающую темную точку, перехватил под самыми облаками и провалился в них, уже держа ее в лапах. Ничего ей не повредил, не помял, скорее всего. Но девушке все хуже, она не приходит в себя, и последние силы вытекают из нее, словно из разбитого сосуда. Неужели умирает? Грега охватила сильная тревога. Умирающих людей он видел, и то, что творилось с Аличи, было здорово похоже. Но обычно все же имелась какая-то причина. «Если бы Вальтер был здесь...» Мелькнула привычная мысль, но Грег с гневом прогнал ее. «При чем тут Вальтер? Он что, целитель? Хватит уже в самом деле создавать неприятности, а потом предоставлять Вальтеру из них выпутываться. Эй!» Он взял Аличи за руку. «Что с тобой? Очнись! Ничего же не случилось!» Рука не шевельнулась. Она была безвольной и холодный. Неожиданно Грег осознал хрупкость девушки и ужаснулся. Он не первый раз отмечал хлипкость смертных. Но раньше ему было все равно, а сейчас это показалось ему чудовищно несправедливым. За его собственной человеческой оболочкой и видимостью природа дракона, вечный источник силы, бессмертная стихия, границ которой он и сам не знает. А за ее оболочкой ничего. Это слабое тело и то неуловимое, что еще заставляет его дышать все, что у нее есть. На миг Грегу почудилось, что Аличи вот-вот растает у него на глазах, как тогда, когда она падала в снежный буран. Снежинка среди снежинок. Еще одно мгновение, он потерял бы ее. От этой мысли ему стало жутко. Он схватил ее и прижал к себе, словно боясь, что она действительно растает у него в руках. Аличи поникла, как сломанная кукла. Развести костер? А из чего? Здесь только мокрая трава и чахлые кустики. «Должно быть тут слишком холодно для смертной», — подумал он. «Она даже дышит с трудом». «Триглав не место для смертных», — запоздало вспомнил он предупреждение Лигеи. «Он выпивает из них жизнь». «А он понес ее туда, забыв об этом». «Сам виноват. Слишком привык к ней, привык думать о ней словно о равной. Забыл, что она существо другой, низшей породы. Снести ее в замок. А смысл? Снова наверх искать Вальтера или Гею? А если Аличи умрет по дороге? Куда лететь?» Неожиданно лба Грега словно коснулся теплый ветер. Хаос в мыслях мгновенно улегся, и правильное решение пришло само. «Никуда лететь не надо. Все, что нужно, есть при нем». Перед мысленным взором дракона замелькали сотни символов. «Какой подойдет лучше всех?» «В нем самом бушует сила огня. Как передать ее смертной, не убив ее при этом?» В памяти маячила только спираль жертвенника. Рисовать здесь было нечем. Грег положил Аличи на траву, достал нож, острием процарапал на ладони спираль и приложил ее к груди девушки. Белая шубка окрасилась кровью. Мир мигнул и изменился, стал туманным и ярким одновременно. Грег видел, как из его ладони течет, наполняя призрачно-белую оболочку смертной, зеленый поток. «Как тепло!» — раздался шепот рядом. Грег выдохнул и закрыл глаза. «Знаешь, я, кажется, поняла, что пробуждает дар печатей». «Что?» — сонно отозвался Грег. Они сидели, обнявшись, окутанные незримым зеленоватым сиянием, на берегу озера. В глубоком черном небе сияли звезды, отражаясь в черном обсидиане воды. Аличи говорила шепотом, но даже шепот звучал здесь слишком громко. Грега клонило в сон, он чувствовал себя усталым. Он уже собирался лететь вниз, но решил задержаться, пока не убедится, что с Аличи точно все в порядке, и драконья огненная стихия пошла ей впрок. А на самом деле ему хотелось подольше остаться тут. Спиралевидная царапина на ладони уже зажила, но, закрывая глаза, Грег четко видел ее под кожей и понимал, никуда она не делась. И теперь будет там всегда. Но Аличи не сиделась. Кровь кипела, в голове возникали все новые идеи. «Помнишь, что ты говорил про жертву? Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Что-то от себя, свое». «И что я отдал?» — спросил Грег, не открывая глаз. «Ты про кровь?» «Не уверена. Мне почему-то кажется, что если бы ты просто нарисовал печать, было бы то же самое». «Мне не кажется, что я что-то отдал или чего-то лишился. Скорее приобрел». Аличи задумалась. От чего отказался Ульрих, чтобы получить свой дар? Наверное, от чего-то очень важного. Грег не ответил. Аличи была рядом, живая и теплая, и это главное. «Знаешь что?» — произнесла она. «Вальтеру это не понравится». «Что?» «Что у тебя открылся дар». Грег взглянул на нее с удивлением. «Это еще почему?» «У него-то не открылся». «А что ему помешает освоить магию печатей?» «Да то, что он никогда не станет отказываться ни от чего важного». Из темноты пахнуло холодом. Грег поднял голову. Из-за ледника медленно выползало огромное кучевое облако. Перевалив через острый гребень, оно почему-то начало спускаться в долину. «Легок на помине», — заметил Грег. «Смотри, это же облачный замок». Аличи резко повернулась, вглядываясь в наползающий клубящийся туман. «Вот оно! Гнездо Лигеи, которое она еще не видела. В темноте его было толком не разглядеть, но пока оно разочаровывало. Туча и туча». «Он самый!» — раздался голос Вальтера с противоположной стороны. «Перемываем косточки главе клана!» Грег и Аличи вскочили на ноги. «Я как раз хотел сказать Аличи, что она к тебе несправедлива», — ответил Грег, не показывая досады. «И как брат ухитрился так незаметно подкрасться?» «Объясни мне вот что», — продолжал он, глядя, как Вальтер, появившийся буквально из воздуха, подходит к ним по кромке воды. «Ветра нет. Почему замок двигается? Он разве летает?» «Теперь летает», — торжествующе объявил Вальтер. «Одна из моих гениальных идей — передвижное гнездо. Подожди, то ли еще будет». «Как ты нас нашел?» «Лигея помогла. Сказала, что где-то поблизости творится мощная стихийная волжба. Она это чувствует. Она же сама чародейка. Естественно, я решил разобраться, что еще за дракон посмел колдовать в моих владениях. Прилетаю и вижу тебя. Не разъяснишь ли вкратце, чем вы тут занимаетесь?» Грег кивнул и подробно пересказал все события минувшего вечера. Показал пергамент с набросками жертвенника. Описал в подробностях огненный глаз на лбу Вилли и предъявил собственную ладонь. Вальтер мельком осмотрел Аличи и задумался. «Где раб Красного Дракона? Ты его, как всегда, убил?» «Нет, если он сам еще не помер. Он в нашем замке надежно заперт». «О, это хорошо. Изучим его. Печати заработали отличную новость. Я на это рассчитывал, когда отправлял тебя разбирать библиотеку». «Библиотека тут ни при чем». «В этом я и не сомневался. Просто надеялся, что ты успеешь пополнить свое образование, изучить побольше символов, прежде чем в тебе проснется дар», — невозмутимо заявил Вальтер. «Почему ты был в этом так уверен?» Вальтер загадочно улыбнулся. «Даже удивительно», — продолжал он. «Сегодня ни одного прокола. Ты растешь, мой мальчик. Либо ты просто везучий, что тоже неплохо». «Меня очень беспокоит, что Красный Лорд увидел Аличи», — мрачно произнес Грег. «И меня, правда, в человеческом облике». «Это не важно», — отмахнулся Вальтер. «Я же говорю, все идет неплохо. Мандрагон не знает, что девочку унесли драконы. Все, что ему теперь известно, что она в Веттерштайне, в заброшенном замке, в руках мага, мастера по печатям. Так пусть он и дальше пребывает в этом заблуждении. Но все равно ты был прав, отсюда ее надо убирать». Вальтер поглядел на Аличи. Она невольно придвинулась к Грегу. Задумчивый взгляд главы клана не судил ничего хорошего. «Дитя мое, почему ты так испуганно на меня смотришь?» — ласково спросил Вальтер. «Перестань так цепляться за этого дракона. Волшебная ночь позади, наступают безжалостные будни». «Что тебе надо?» Аличи прижалась к плечу Грега, враждебно взглянув на главу клана. «Девчонка-то в тебя влюблена!» — как ни в чем не бывало, заметил Вальтер. Аличи онемела. «Чепуха!» Грег отодвинулся от девушки, посмотрел на нее и убежденно повторил. «Полная чепуха!» «Поверь моему опыту! Человеческие женщины шалеют от драконов. Сами кидаются. На что мне сдались человеческие женщины? Холодно вопросил Грег. Шутки брата покоробили его. И на Аличи жалко смотреть, так смущена. А вот это уже другой вопрос, продолжал издеваться Вальтер. Но мне нравится твой подход. Это слова не юноши, но дракона. Впрочем, все это уже не важно, потому что я ее забираю. Как? Хором воскликнули Грег и Аличи. Вальтер прищурился. Ты что, против? Нет, конечно. Но зачем она тебе? Как будто сам не понимаешь. Я не хочу неприятностей с Красным кланом. Не для того я столько лет вел себя тише воды, чтобы сейчас все испортить. Мандрагон увидел ее, он начнет ее искать. И не приведи змеи, борец найдет здесь. Не говоря уже о том, что раз она так нужна ему, значит, нужна и мне. Я пока не знаю, зачем, но мы это со временем выясним. — Где ты ее спрячешь? — спросил Грег. — Отправлю в Карену, как ей и обещал. Правда, не к отцу. Так что ты зря так злобно на меня смотришь, крошка. Скоро ты будешь дома. Ты рада? Аличи не ответила, затравленно переводя взгляд с одного брата на другого. Нет, она не была рада. Грег тоже, к собственному удивлению. Вальтер это заметил. Тебя что-то беспокоит? Может, у тебя на нее свои планы? Ничего подобного. То-то же. Отдавай ее. Но, может быть, я сам ее отнесу? Я сказал, давай ее сюда. В голосе Вальтера ощутимо добавилось льда. Вальтер неожиданно подала голос Аличи. Можно я поговорю с Грегом? Всего пару слов. Пожалуйста. Да хоть дюжину! С насмешливой галантностью отозвался Вальтер и пошел к облаку. Гнездо ждать не станет. Будете догонять сами. Когда он отошел на десяток шагов, Аличи повернулась к Грегу, глядя ему прямо в лицо. «Что происходит? Куда он меня хочет отнести?» «Он же сказал домой», — хмуро ответил Грег. Он обдумывал слова Вальтера, пытаясь понять, почему они ему не понравились. И в чем тут подвох? Спрятать Аличи в Карене — неплохая мысль. Где еще Мандрагон точно не станет ее искать? Он перевернет Веттерштайн, а девочка будет дома в безопасности. Безопасности? Вот тут Грег и ощутил тревогу. Он знал, что Даниэля в Карене нет, но нет там и драконов. Ничто не мешает им уничтожить Карену. Но всем известно, почему-то они ее не трогают. Разве ты не хотела попасть в родной город? Аличи опустила глаза. На душе у нее был полный разброд. Она и сама не знала, чего ей хочется. Ей хотелось домой, и в то же время страшно не хотелось расставаться с Грегом. Да как он посмел, этот Вальтер, сказать то, что сказал? — Я не знаю, — еле слышно ответила она. — Знаешь, я уже как-то привыкла жить в замке Ульриха. Он мне стал как дом. И все закончилось так внезапно. — Все уже решено, — буркнул Грег. — Пошли догонять Вальтера, если не хочешь опять лететь у меня на спине. — А ты так и отдашь меня ему? — Ну да, он же приказал. Ты слышала. Аличи разозлилась. — А если он захочет меня убить? — выкрикнула она. — Ты ему, наверное, поможешь? Поддержишь меня, чтобы ему было удобнее отрывать мне голову. Грег холодно ответил. Если он прикажет. Знаешь что? Чтоб ты сгорел в огненной бездне. «Тебе так будет лучше», — ровным голосом произнес Грег. «Возвращайся к своим сородичам. Нечего тебе делать с драконами». «Ну и ладно. Пусть так и будет». Губы у Аличи дрожали от обиды, но глаза горели драконьим огнем. «Вернусь домой к отцу и буду в старости иногда вспоминать эту долину и другие приключения. Прощай!» Окатив его презрением, она повернулась и гордо пошла к облаку. «Ага, прощай!» — с горечью подумал Грег, провожая ее взглядом. «Так тебя Вальтер отпустил». Дальнейшая судьба девушки серьезно тревожила его. Грег понимал, Вальтер пока не решил, что с ней делать, и сейчас ему не до этого. Он может даже временно вернуть ее людям. Она как мелкая карта в колоде, которую держат про запас. Но настанет время, и Вальтер разыграет ее. Он о ней не забудет. Драконы ничего не забывают.